Рошер явился, когда представление уже закончилось. Яна как раз высаживала цветы. Для разнообразия в доме. Горшки нашла в кладовой и решила использовать подвьющиеся растения. Когда по стенам поползут зеленые лианы, жить здесь станет намного уютнее. «Яна, ты дома?» «А где мне быть?» А Елена вернулась. «Отлично! Я завтра в гости зайду, обязательно. Ей все удалось?» «Да». «Ладно, мы еще сами посплетничаем по-женски», — решила Яна. «Так как, у нас все в силе? Идем к Эренам?» «А зачем я пришел? Тебе собираться долго?» Яна прикинула. «Минут 10 подождешь?» «Вполне. Только одевайся как-нибудь траурно. Ага, все-таки у людей горе». Яна кивнула и полезла в шкаф. И как так получилось, что за время жизни среди людей она обросла одеждой? Но, тем не менее, было у нее и подходящее платье. Темно-синее, очень простенькое, очень скромное, очень дорогое. У Айлены в него после родов грудь не помещалась, а Яне можно бы и вату подложить. Платье, накидка, волосы причесать и вновь заплести в косу, а Аше повязать здоровущий синий бант. Волчица на это только фыркала, но соглашалась, что люди смотрят на внешность. Волков с бантиками не бывает, значит, это собака. А раз собака, то безобидная. Ладно уж, ради хозяйки потерпит. Рошер окинул Нархеро одобрительным взглядом. Хмыкнул, увидев, что ленты в волосах Яны и на ошейнике волчицы одного цвета. «Специально?» «Что именно?» Светского воспитания у Яны на троих бы хватило. «Кстати, мне тут уже насплетничали, что тебя ужасно оскорбили». «Правда? Это хорошо. Вы, люди, почему-то очень сочувствуете жертвам». «А Нархеро?» Рошер галантно предложил локоть. «А мы сначала разбираемся. Может, жертва там три раза беды заслужила?» «А если нет?» «И тогда не сочувствуем. Исправляем, так-то». «Сочувствие что? Слова и только. А вот ты делом помоги». «Странный вы, Нархеро. Иногда ведь и слово лечит». «Странные вы, люди. Добрым словом и делом ведь большего добиться можно, чем просто словами». Так за легкой пикировкой друзья и добрались до дома градоправителя. И Яна только присвистнула, да и Рошер покачал головой. «Паломничество? Да, подходящее слово». Люди то входили, то выходили, все в траурных платьях, женщины прижимают к глазам платочки, мужчины сдержанно суровы, и у всех, вот у всех до единого, в глазах тщательно скрываемое злорадство. Рошер, может, и не замечал, а Яну просто обжигало, видно же. Неужели никто не сочувствовал девчонке, которую вот так убили? Никто-никто? Кошмар какой! Жестокие люди-существа. Или Синта всем успела так насолить? Ладно, разберемся. И Яна под руку с Рошером перешагнула порог дома Лория Эрена.